Крутое Воиново. А с утра, еще до открытия магазинов, состоялся пленум. Он был расширенным и октябрьским. Но поскольку все четыре наших пленума были октябрьскими и расширенными, то мы, чтобы их не перепутать, решили пронумеровать их. Первый пленум, второй пленум, третий пленум и четвертый пленум. Весь первый пленум был посвящен избранию президента, то есть избранию меня в президенты. Это отняло у нас 1,5-2 минуты, не больше. А все оставшееся время поглощено было прениями на тему чисто умозрительную. Кто раньше откроет магазин? Тетя Маша в Андреевском или тетя Шура в Поломах? А я, сидя в своем президиуме, слушал эти прения и мыслил так. Прения совершенно необходимы, но гораздо необходимее декреты. Например, такой декрет. Обязать тетю Шуру в Поломах открывать магазин в 6 утра. Кажется, чего бы проще нам, облеченным властью, взять и заставить тетю Шуру открывать свой магазин в 6 утра, а не в 9:30. Как это раньше не пришло мне в голову? Или, например, декрет о земле. Передать народу всю землю уезда со всеми угодьями и со всякой движимостью, со всеми спиртными напитками и безо всякого выкупа. Или так, передвинуть стрелку часов на 2 часа вперед или на 1,5 назад. Все равно, лишь бы передвинуть. Потом слово «черт» надо принудить снова писать через «о», а какую-нибудь букву вообще упразднить. Только надо подумать, какую. И, наконец, заставить тетю Машу в Андреевском открывать магазин в 5:30, а не в 9. Мысли роились, так роились, что я затосковал. Отозвал в кулуары Тихонова, мы с ним выпили тминной, я сказал: «Слушай-ка, канцлер». «Ну, чего?» «Да ничего. Говенный ты канцлер. Вот чего. Найди другого», — обиделся Тихонов. «Не об этом речь, Вадя. А речь вот о чем. Если ты хороший канцлер, садись и пиши декреты. Выпей еще немножко. Садись и пиши. Я слышал, ты все-таки не удержался. Ущипнул за ляжку Анатолия Ивановича. Ты что же это? Открываешь террор?» «Да так, немножко». «И какой террор открываешь? Белый?» «Белый».